Глава 16. «Мадина, я жду гостя на ужин», — произношу, едва появившись в доме. «Господин не велел, я сама разберусь со своим братом. Гость прибудет в 19:00. Накройте на террасе моей гостиной». «В вашей половине?» — ахает экономка. «У меня где-то есть еще гостиная?» — спрашиваю раздраженным тоном. Знаю, прислуга не виновата в том, что я, кажется, сошла с ума. Решение пригласить Давуда на ужин не было спонтанным. Я уже несколько дней не могу нормально спать. Все время вижу во сне темные глаза и чувствую, будто мурашки бегают у меня под кожей, щекоча и побуждая на безрассудные поступки. «Я поняла вас, госпожа», — поспешно кивает Мадина и торопится в сторону кухни. Не успеваю я подняться на свою половину, как ко мне уже торопится Захра с моим телефоном. «Госпожа, пока вы были в пустыне, господин Сауд звонил 6 раз, а теперь вообще делает это без остановки». «Спасибо». Киваю и забираю свой гаджет, который разрывается от входящего звонка брата. «Захра, подготовь на вечер мою золотую абайю. Я пригласила на ужин гостя». «Никап тоже приготовить?» Я колеблюсь пару секунд, а потом качаю головой. «Шейлы будет достаточно». Поднимаюсь на пару ступенек, а потом торможу и поворачиваю голову вправо. Не смотрю на служанку, но знаю, что она видит мой профиль. «Знаешь, и шейлу не нужно, только абайю». Сразу после этих слов тороплюсь наверх, пока не передумала. Сердце вырывается из груди от собственной решительности. Сегодня или никогда. Я не собираюсь спать с Давудом, но хочу, не знаю, попробовать что-то, зайти немного дальше. Я точно сошла с ума. Остановившись на своем этаже, прижимаюсь к стене спиной и затылком. Дышу, пытаясь восстановить нормальный сердечный ритм. Затихший пару минут назад телефон снова раздражается громким звонком, и я вздрагиваю. Наконец провожу по горящей на экране зеленой трубке и отвечаю на звонок брата. «Ты должен отдыхать, а не справляться обо мне», — напоминаю ему. «Почему ты так тяжело дышишь?» — сразу же спрашивает Сауд. «Ты хорошо себя чувствуешь? Ахмед сказал, ты упала в обморок в пустыне. Аиша...» «Все нормально», – перебиваю его. «Я вообще сегодня много кого перебиваю. Так удивительно, что я вообще умею это делать. Просто танцевала, и у меня закружилась голова». «Настолько, что ты позволила Давуду прикоснуться к тебе и пригласила его на ужин? Так сильно закружилась голова?» «Сауд, ты же хочешь задать конкретный вопрос. Так задай его». «Я запретил впускать Давуда в мой дом», — чуть раздраженно произносит мой брат. «Тогда я поужинаю с ним в пустыне». «Аиша, что происходит?» Я медленно добредаю до своей гостиной и останавливаюсь перед распахнутыми двойными дверями. Шторы раздвинуты, и даже с этого расстояния через стеклянные балконные двери я могу увидеть, как плавится воздух в пустыне. «Я... Сауд», хриплым голосом начинаю. «Брат, я хочу попробовать нормальную жизнь, которой у меня никогда не было. Я хочу, понимаешь?» «Аиша», шумно вздыхает мой брат. «Я буду только рад, но дождись моего возвращения». «Нет», восклицаю, а потом смягчаю тон. «Прошу тебя, я должна сама. Без протекции родственников, без постоянного надзора. Хочу почувствовать себя свободной, понимаешь? Такой, какой была Абаль, до того, как появилась в твоем доме». Хмыкаю. «Это слишком много свободы», — замечает брат. И я уверена, сейчас он смотрит на свою красавицу-жену, вспоминая, как она появилась в его жизни. «Мне столько не нужно. Только немного, чтобы я снова почувствовала себя... живой». На последнем слове мой голос слегка ломается и звучит хрипло. Наверняка это не ускользает от Сауда, и его голос становится мягче. «Охрана будет неподалеку. Я хочу, чтобы ты впустила на свою половину двух бойцов. Они просто должны быть рядом». «Нет, Сауд», — отвечаю твердо. «Здесь будут слуги. Этого достаточно». «Аиша, прошу тебя». Выдыхаю. «Не заставляй меня уходить. Если продолжишь давить, я сделаю это». Несколько секунд я слушаю тишину. Знаю, как моему опекающему брату непросто решиться и дать свое согласие. Знаю, что он умирал 100 смертями после того, как якобы умерла я. Но я очень надеюсь, что Сауд поймет меня и даст мне этот глоток свободы. Не знаю, решилась бы я уйти из его дома в никуда, но это мой последний аргумент, который брат, к счастью, принимает. «Хорошо», — наконец выдает он. «Только он должен покинуть дом до... Когда я скажу?» Прерываю его снова. «Сауд, иначе это не свобода, а...» «Аиша! Твой легкомысленный поступок может опорочить твою честь!» Рявкает брат. «О какой чести ты говоришь?» Горько усмехаюсь я. «Моя честь погибла в доме обида. Вместе с детородными органами, унижениями и побоями. Нет больше чести, Сауд!» «Если Давуд такой же внимательный, как и ты, то он уже давно знает, что от моей чести осталось только одно название». «Малышка моя», — чуть хрипловатым голосом произносит Сауд. «Это все позади, брат», — шепчу я. «Позади. А я... Я просто хочу хотя бы один день в своей жизни побыть счастливой и знать, что шаг к этому счастью я сделала самостоятельно». «Просто будь осторожна, хорошо? Давуда проверили, но...» «Я буду», — заверяю брата. «Обещаю». «И позвони мне, когда ваш ужин закончится. В любое время». «Утром, Сауд. Я позвоню утром». «Знаешь, мне нравится новая Аиша. Она решительная, отважная и сильная. Жаль только, что ты стала такой после стольких ужасных испытаний». «Каждый путь важен, Сауд», — отзываюсь я. «Поцелуй от меня семью. Я люблю тебя, брат». Закончив звонок, подхожу к балконным дверям и осматриваю террасу. По периметру стоят растения в катках. Над выходом на террасу ветерок трепещет край маркиза. Справа стоит бежевый плетеный диван и три кресла. А там, за стеклянной балюстрадой, пустыня устраивает свой собственный ад для нерадивых путников, которые решат забрести в нее в разгар дня. Вздохнув, иду в спальню, чтобы принять душ, после которого сяду завтракать с видом на барханы и с нетерпением ожидать ужина. От предвкушения волоски на теле встают дыбом. «Как там назвал меня Сауд? Отважная? Я совсем не такая. Но если не найду в себе смелости, свободы мне не видать».